Знамя мира. Конференция в Бельгии. В конце Кали-юги тяжкие и как бы непобедимые трудности отягощают человечество. Множество будто бы неразрешимых проблем подавляют жизнь и разделяют народы, государства, общежития, семьи. Народ безнадежно старается разрешить их материалистическую находчивостью, но даже величайшие колоссы механической цивилизации оказываются потрясенными. Каждый день приносит новые смятения, столкновения, недоразумения и лжетолкования. Жизнь наполняется множеством маленьких крифт. Все вдохновляющее и зовущее ввысь становится в глазах невежд чем-то стыдным и недоступным. Так описывают Вишну Пураны конец Кали-юги. Но те же Пураны возвещают также и благословенную Сатью-югу. Какое же великое понятие, какая благодать прежде всего будет в основе этого очищения и преображения жизни? Конечно, это будет та благодать, которой объединяется все вмещение, все прекрасное, все вдохновляющее и все воздымающее. Поистине, это будет то великое понятие, которое человечество понимает под словом «культура». Именно к этому величайшему понятию направим все наши лучшие мысли и творчество. В этом осознании явим древнюю мудрость для доблестного будущего. Во славу этого сокровища осознаем и нашу взаимную высокую ответственность, и не будем мешать друг другу нести торжественно эту скинию света. Поймем ежедневную работу не как отвратительные кандалы, но как пранайму, которая пробуждает и координирует наши высочайшие энергии. Не потеряем ни дня, ни ночи для посева благословенных семян утончения и возвышения духа и для несения культуры в широкие массы. Для этого великого служения был предложен наш мирный договор со знаменем мира для охранения всех культурных сокровищ человечества. Наш великий Рабиндранат Тагор, являющийся одним из наиболее просвещенных покровителей культуры, пишет нам следующее по поводу пакта мира. Я зорко следил за вашими замечательными достижениями в области искусства и за вашу великую гуманитарную работу во благо всех народов, для которых ваш пакт мира с его знаменем для защиты всех культурных сокровищ будет исключительно действенным символом. Я искренне радуюсь, что этот пакт принят Музейным комитетом Лиги наций, и я чувствую глубоко, что он будет иметь огромные последствия на культурную гармонию народов. Мы не удивлялись, получая такое множество восторженных ответов по поводу нашего знамени мира. Прошлое наполнено ужасающими и непоправимыми разрушениями. Мы видим, что не только во время войны, но и при всех прочих заблуждениях сокровища человеческого гения беспощадно разрушались. В то же время избранные человечества понимают, что никакая эволюция невозможна без этих накоплений культуры. Мы понимаем, насколько несказуемо трудны пути культуры, но тем заботливее мы должны охранять доступы к ней ведущие. Наша неотложная обязанность создавать для молодого поколения традиции культуры. Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания. Человечество ни в какой мере не может гордиться, что оно сделало достаточно для расцвета культуры. После невежества мы достигаем цивилизации. Затем мы получаем образование. Затем следует интеллигентность, затем утончение, и после этого синтез открывает врата высокой культуры. Мы должны сознаться, что наши драгоценные исключительные сокровища искусства и науки даже не вполне каталогированы. Если знамя мира даст толчок хотя бы к этой манифестации, то уже одно это будет колоссальным достижением. Как много полезного и прекрасного может быть достигнуто простейшими средствами. Представим себе Всемирный день культуры, когда одновременно во всех школах и просветительных учреждениях всего мира будет возвещено об истинных сокровищах нации и человечества. Среди многообразных выражений энтузиазма мы должны отметить глубокое движение женщин Америки. На последнем собрании, посвященном знамени мира, представительница полумиллиона женщин Спорборг поручилась за их поддержку знамени мира. Сейчас получено сочувствие 3 миллионов женщин. Велик список организаций, обществ, музеев, библиотек, школ, научных и государственных деятелей, которые выразили нам свою горячую надежду, что этот проект войдет в жизнь. Несколько учреждений уже подняли наше знамя над своими сокровищами. Музейный комитет Лиги наций под председательством Дестрей, бельгийского министра, единогласно принял этот проект. А теперь, благодаря инициативе господина Тюльпенко, под покровительством маркиза Отдачи, президента постоянного международного суда в старом городе Брюгге, организована особая конференция, для которой выработана широкая программа. В связи с этой конференцией заслуживает большого внимания предположенная Лига городов, объединенных тем же знаменем мира. Тюльпинг и другие просвещенные деятели горячо объединились на этой идее. Письмо из Парижа сообщает, что наш друг-поэт Марк Шено уполномочен представить древний город Руан. Только что получена важная брошюра доктора Шклявера под заглавием «Пакт Рериха и Лига наций», первоначально напечатанная в обозрении международного права. Автор горячо рекомендует пакт с точки зрения международного права. Истинно, охранение сокровищ культуры принадлежит тем всеобъединяющим основам, на которых мы можем дружественно объединиться без всяких жалких чувств зависти и злобы. Мы утомлены разрушениями и отрицаниями. Положительная созидательность есть основное качество духа человеческого. В жизни нашей все, что может поднять и облагородить дух наш, должно иметь господствующее место. Вехи славного прошлого от раннего детства устремляют наш дух к прекрасному будущему. Поверьте, не трюизм говорить о неотложности стремлений к культуре. Если какой-то невежда найдет, что эта идея не нужна и излишня, скажите ему: бедный невежда, оставайся вне эволюции, но помни, что нас целое воинство, и мы никак не отступим от идеи знамени мира. Если ты создашь препятствия, мы обернем твои препятствия в возможность. Вспомните, сколько полезнейших начинаний так легко может быть введено в жизнь. Возвращаюсь к моей давнишней идее о мировом дне культуры, когда одновременно под одним знаменем по всему миру раздастся светлое слово о сокровищах культуры народных, всемирных. Сенотафы напоминают нам лишь о прошлом, но все соединенное с культурою, с бесчисленными славными мученическими и гигантскими подвигами направит наш ум к будущему. Только подумайте, с какими малыми средствами человечество в единении может создать традицию высокого значения для молодых поколений. Поистине, я хотел бы приветствовать конференцию в Брюгге как начало Лиги культуры. Хотелось, чтобы все сочлены и друзья конференции радостно сошлись на этой все вмещающей, все обобщающей, все облагораживающей мысли. В таком движении мы бы могли показать прекрасный пример всем тем, которые в невежестве разделяют, расчленяют и уничтожают. Без сомнения, внутреннее значение конференции в Брюгге будет очень замечательным и откроет новые врата для всех будущих славных построений в области культуры. Конференция в Брюгге не окажется тем мотыльком, который обжигает крылья на первом пламени. Она образует тот светоносный легион, пламенные крылья которого будут расти в созвучии с подвигом великой красоты и славной необходимости. В городском музее Падуи находится картина «Гуариенто. Ангелы мира». В торжественном круге собрался совет ангельский. Каждый ангел держит сферу, как всеобнимающий знак, и ветвь мира, которая в руке ангела сурова, как меч непобедимый. Эта картина встает передо мною, когда я думаю о нашей конференции. Ангелы благостны, но непреклонны. Также благостным и непреклонным я представляю себе легионы мира и культуры. Будем приветствовать всех тех, которые, превозмогая личные трудности, обходя жалкое себелюбие, устремляют дух свой к охранению культуры, которая превыше всего принесет блестящее будущее. Всеми средствами воздымайте прекрасную необходимость культуры. Если бы в нашем распоряжении были другие определительные величия, мы должны были бы употреблять их, говоря о самом значительном понятии мира. Мы не должны бояться энтузиазма. Только невежды и духовно бессильные могут глумиться над этим великим и чистым чувством. Но такие насмешки — ничто иное, как знак истинного почетного легиона. Было бы ужасно, если бы при великих выявлениях употреблялись как определительные слова «малое» и «ничтожное». Мы должны всячески оберегаться от самого постыдного действия, от умаления. Это значило бы разложение. Ничто не может мешать нам послужить сложению культуры, поскольку мы сами верим в это и поскольку даем этому наши лучшие пламенные мысли. Не умоляйте. Великий Агни сжигает поникшие крылья. Только в созвучии с эволюцией мы можем восходить, и ничто не может погасить бескорыстные пламенные крылья энтузиазма. Для Висва Бхаратти Шантиникеттан, 1931 год.